Глава 17. Наутро Виктории почти без труда удалось вырваться погулять в одиночку. Обошлось только небольшим объяснением. Расспросив сослуживцев, она узнала, что Бейт-Малик Али — это большое здание, как пойдешь по западному берегу реки, у самой воды. До сих пор у нее не было времени осмотреть окрестности, и теперь она приятно удивилась, когда, дойдя до конца узкой улицы, очутилась на берегу реки. Свернув направо, она медленно побрела вдоль высокого обрыва. В некоторых местах наступать было опасно. Течением подмыло берег, куски земли обрушились и остались незасыпанные провалы. Один дом стоял ступенями прямо в воде. Темной ночью тут опасно. Сделаешь лишний шаг и с головкой в реку. Виктория постояла, вглядываясь в глубину, а потом осторожно обошла дом справа. Дальше вела широкая мощеная дорога. По одну сторону от нее выстроились дома, вид у них был таинственный, самодовольный, в некоторых парадные двери были распахнуты. Виктория заглядывала внутрь и поражалась контрастом. За одной был виден внутренний дворик, бил фонтан, вокруг располагались пуфы и шезлонги, возвышались стройные пальмы, и стеной стоял зеленый сад, точно задник на театральной сцене. И дом рядом, с виду совершенно такой же, а заглянешь внутрь, там все захламлено, набросано, какие-то тесные проходы, темные углы и человек 5 грязных и оборванных детишек. После домов пошли густые пальмовые рощи. С левой стороны спускались к реке неровные ступени, внизу в нехитрой туземной лодке сидел лодочник-араб, он что-то крикнул, размахивая руками, должно быть, предлагал перевести на тот берег. Виктория прикинула, как далеко она уже зашла. Пожалуй, сейчас где-то напротив находится отель «Тио». Хотя вид сзади у всех этих гостиничных зданий одинаковый, не отличишь. Виктория пошла по осененной пальмами дороге мимо двух высотных башен с балконами. За ними оказалось большое богатое строение с парадным портиком, садом и балюстрадой. Оно стояло вплотную к реке, и дорога вела прямо через сад. Это, по-видимому, и был Бейт-Малик Али, то есть дом Али. Али, год рождения неизвестен, умер в 661 году, четвертый праведный халиф, двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда. Виктория продолжала путь. Здесь начинался район победнее. Реку скрыли от глаз частые пальмовые посадки, обнесенные ржавой колючей проволокой. Справа шли облезлые домишки за низкими глинобитными стенами и совсем крохотные хибарки. Вокруг них играли в грязи дети и роились над кучами отбросов мухи. Дорога делала поворот от реки. За поворотом Виктория увидела автомобиль, довольно потрепанный и допотопный. Рядом с автомобилем стоял Эдвард. «Прекрасно», — сказал Эдвард. «Ты все-таки пришла. Залезай». «А куда мы едем?» — спросила Виктория, с радостью располагаясь на драном сиденье. Шофер, больше походивший на живую груду тряпья, обернул к ней лицо и жизнерадостно ухмыльнулся. «Мы едем в Вавилон», — ответил Эдвард. «Нам с тобой давно пора отдохнуть денек вместе». Автомобиль рывком пришел в движение и энергично запрыгал по грубой мостовой. «Вавилон?» — воскликнула Виктория. «Как чудесно звучит! Мы едем в Вавилон, это правда?» Автомобиль вырулил налево, и они покатили по, можно сказать, широкой и даже хорошо мощенной дороге. «Правда», — ответил Эдвард, — «но не ожидай слишком многого. Вавилон уже не тот, что был когда-то, позволь тебе заметить». Виктория тихонько пропела: «Сколько миль до Вавилона? Добрых 60. Обернусь ли засветло до места и назад?» Я любила эту песенку, когда была совсем маленькая. Так интересно казалось. И надо же! Теперь мы на самом деле едем в Вавилон. Да, и обернемся засветло. Должны, во всяком случае, обернуться. В этой стране трудно рассчитывать наверняка. У автомобиля такой вид, как будто вот-вот случится авария. Очень возможно. В этих драндулетах все не слава богу. Но иракцы такой народ, а они потрясающе ловко выходят из положения. Подвяжут веревочкой, скажут «иншалла» и поехали дальше. Они во всем полагаются на волю Аллаха, да? А как же, самое милое дело — перекладывать ответственность на Всевышнего. И дорога, по-моему, не очень хорошая, — едва выговорила Виктория, подлетая чуть не до крыши автомобиля. Широкая и, можно сказать, хорошо мощенная дорога не оправдала ее ожиданий. Она осталась широкой, но была вся в рытвинах и ухабах. «Дальше будет еще хуже!» — прокричал Эдвард. Так они и ехали, весело переваливаясь и подпрыгивая в облаках пыли. Мимо, по самой середине дороги, не обращая внимания на их клаксон, проносились тяжелые грузовики, обвешанные арабами. Убегали назад сады за глинобитными оградами, женщины, дети, ослы. Все это было для Виктории ново. Все складывалось в одно упоительное переживание. Она едет в Вавилон, и рядом с ней Эдвард. Часа через два, встрепанные и в синяках, они добрались до Вавилона. Бесформенные груды раскрошенной глины и обгорелых кирпичей поначалу разочаровали Викторию. Она ожидала чего-то наподобие колонн и арок Баальбека, которые видела на фотографиях. Баальбек — город в Ливане, на территории которого находятся развалины древнего Гелиополя, позднейшей римской колонии Юлия Августа Феликс. Но когда они в сопровождении гида побродили по развалинам, перелезая через кучи старой глины и горелого кирпича, разочарование понемногу улеглось. Многословные ученые разъяснения она слушала вполуха, однако, проходя дорогой процессии к воротам богини Иштар, где с высоких стен на них смотрели полустертые временем барельефы диковинных зверей, она вдруг живо ощутила величие старины, и ее потянуло побольше узнать об этом огромном, гордом городе, который лежит теперь вокруг них мертвый и заброшенный. Дорога процессии, знаменитая дорога, украшенная рельефами из глазурованного кирпича с изображениями фигур идущих животных, построена во времена царя Навуходоносора II, соединяла ворота богини Иштар с главным храмом города. Ворота богини Иштар, самые красивые из семи, названных в честь богов ворот Вавилона, служили началом дороги процессии. Сводчатый вход фланкировали две высокие массивные квадратные в плане башни, украшенные симметрично расположенными рельефами из глазурованного кирпича. На синем и зеленовато-лиловом фоне выделялись белые и золотисто-желтые фигуры идущих быков, львов и драконов. Потом, отдав дань поклонения древности, они присели под вавилонским львом отдохнуть и подкрепиться пищей из корзинки, которую захватил Эдвард. Гид, умильно улыбаясь, оставил их вдвоем, только повторил на прощание, что они обязательно должны еще потом побывать в музее. «Обязательно?» — усомнилась разморенная Виктория. «По-моему, предметы, снабженные ярлыками и запертые в стеклянные витрины, уже становятся какими-то ненастоящими. Я ходила один раз в Британский музей, и это было ужасно, а ноги так устали, просто жуть!» «Прошлое вообще скучная штука», — сказал Эдвард. «Гораздо важнее будущее». «Нет, вот это вовсе не скучное», — Виктория обвела надкусанным сандвичем панораму кирпичных развалин. «Тут чувствуется величие. Как это в стихотворении? Когда был ты царь вавилонский, а я христианка раба». Переиначенный в оригинале «Я был царь вавилонский, а ты» — рефрен из баллады английского поэта Уильяма Эрнста Хенли, 1849-1903 года жизни. «Может, правда так было? У нас с тобой». «По-моему, в Вавилоне уже не было царей при христианах», — сказал Эдвард. «Кажется, Вавилон кончился где-то лет за 500 или 600 до Рождества Христова. К нам то и дело приезжают археологи с лекциями на эти темы, но у меня их даты в голове не держатся. Греческие и римские — другое дело». «А ты хотел бы быть царем Вавилона, Эдвард?» Эдвард набрал полную грудь воздуха и признался: «Да, хотел бы». «Тогда будем считать, что так и было. А сейчас ты в другом воплощении». В те времена люди понимали, что это значит «царь», потому и умели править миром и наводить порядок. «А вот я не уверена, что хотела бы оказаться рабой», — серьезно подумав, сказала Виктория. «Христианкой или не христианкой, все равно». «Прав был Мильтон», — кивнул Эдвард. «Лучше царствовать в преисподней, чем рабствовать в раю. Я всегда восхищался его сатаной». Цитата из произведения Джона Мильтона «Потерянный рай». «А я до Мильтона так и не доучилась», — покаялась Виктория. «Только ходила смотреть Комус в Седлер-Уэллс, это такая красота! Марго Фонтейн танцевала, похожая на ледяного ангела». Комус — поэтическо-драматическое произведение Джона Мильтона в жанре музыкальной пасторали. Седлер-Уэллс — лондонский королевский оперный театр. Марго Фонтейн родилась в 1919 году, крупнейшая английская балерина, ученица Гончарова и Астафьевой. «Если бы ты была рабыня, Виктория, — сказал Эдвард, — я бы тебя освободил и взял в свой гарем вон туда». Он показал пальцем в сторону развалин. У Виктории сверкнули глаза. «Кстати, о гареме», — начала она. «Как твои отношения с Катериной?» — поспешно перебил ее Эдвард. Откуда ты узнал, что я подумала про Катерину? А что, ведь угадал? Нет, правда, Вики, я хочу, чтобы вы с Катериной дружили. Не называй меня Вики. Хорошо, Черенкросс. Я хочу, чтобы вы с Катериной подружились. Надо же, какие мужчины все безмозглые. Обязательно им, чтобы их знакомые девушки хорошо друг к другу относились. Эдвард, который лежал, сцепив ладони под головой, сел. Ты все неправильно поняла, Черенкросс. И разговоры твои про гарем просто дурацкие. Ничуть не дурацкие. Все эти девицы так на тебя пялятся, прям едят глазами. Меня это бесит. Ну и чудесно, — сказал Эдвард. Мне нравится, когда ты бесишься. Но вернемся к Катерине. Почему я хочу, чтобы ты с ней подружилась? Потому что именно через нее, я убежден, можно будет добраться до всего того, чем мы интересуемся. Она явно что-то знает. Ты вправду так думаешь? Вспомни ее слова про Анну Шейли, которые я случайно услышал. Да, я совсем забыла. А как у тебя с Карлом Марксом? Результаты есть? Да нет, никто ко мне не бросился и не пригласил присоединиться к пастве. А Катерина вчера даже сказала, что меня вообще не примут в партию, потому что я политически совершенно несознательная. Ей-богу, Эдвард, читать это занудство у меня в самом деле мозгов не хватает. Так ты политически несознательная? Рассмеялся Эдвард. «Бедняжка Черенкросс. Ну и ладно, Катерина может быть и умная до невозможности, и горит огнем борьбы, и политическое развитие у нее высокое, а мне все равно нравится одна простенькая машинисточка из Лондона, которая не в состоянии напечатать без ошибки и слова, если в нем больше двух слогов». Виктория вдруг помрачнела. Шутка Эдварда напомнила ей странный разговор, который у нее произошел с доктором Радбоуном. Она рассказала о нем Эдварду, и он принял его гораздо ближе к сердцу, чем она ожидала. «Дело серьезное, Виктория, очень серьезное. Постарайся вспомнить дословно, что он говорил». Виктория как смогла точно воспроизвела слова Радбоуна. «Но только я не понимаю, чего ты так забеспокоился?» «Как чего?» Немного рассеянно отозвался Эдвард. «Они же, это, выходит, они дознались насчет тебя и предупреждают, чтоб ты не совалась». «Нет, не нравится мне эта Виктория, совсем даже не нравится». Он помолчал, а потом с тревогой в голосе объяснил. «Коммунисты, мои милые, они совершенно беспощадные люди. У них такая вера, чтобы не останавливаться ни перед чем. Я не хочу, чтобы тебя стукнули по голове и сбросили в воды тигра, дорогая». «Как это странно», — подумалось Виктории, «сидеть на развалинах Вавилона и рассуждать о том, не стукнут ли тебя по голове и не сбросят ли в воды тигра». Глаза у Виктории начали слипаться. «Вот проснусь», — думала она сквозь дрему, — «и окажется, что я в Лондоне, и мне снится страшный Вавилон». Веки ее сомкнулись. «Конечно, я в Лондоне. Сейчас зазвенит будильник. Надо будет вставать и ехать в контору мистера Гринхольца, а никакого Эдварда нет». При этой последней мысли Виктория поспешила разлепить веки. Надо же было удостовериться, что Эдвард никуда не делся. А что я собиралась спросить у него тогда в Басре, но нас перебили, и потом я забыла. Но все было явь. Совершенно не по-лондонски сияло ослепительное солнце. Над выбеленными зноем развалинами Вавилона слегка дрожал воздух. Вокруг высились темные стволы пальм, а рядом затылком к ней сидел Эдвард. Как красиво спускаются ему на шею волосы, мыском по ложбинке. И какая красивая шея, бронзовая, от загара, чистая, не пятнышко. Ведь у мужчин так часто бывают прыщики на шее, где натирает воротник. Например, у сэра Руперта зрел на шее нарыв. И вдруг Виктория с глухим возгласом приподнялась. Сонных грез как не бывало. Она чуть не задохнулась от волнения. Эдвард обернулся и вопросительно посмотрел на нее. «В чем дело, Черенкросс?» «Я вспомнила про сэра Руперта Крофтона Ли». Поскольку взгляд Эдварда по-прежнему выражал недоумение, она сделала попытку разъяснить свою мысль, что, по совести сказать, получилось у нее не слишком вразумительно. «У него был такой нарывчик, — сказала она, — на затылке». «Нарывчик на затылке?» — ничего не поняв, — повторил Эдвард. «Да, в самолете. Понимаешь, он сидел впереди меня, капюшон этот свой дурацкий откинул, и я видела, у него зрел фурункул». «Ну и что?» «Ну, болезненная, конечно, штука, но мало ли у кого они бывают». «Да-да, вот именно. Но дело в том, что в то утро на балконе его не было». «Чего не было?» «Да нарыва же! Эдвард, ну, пожалуйста, постарайся понять, в самолете у него был нарыв, А на балконе в Тиу не было. Был совершенно чистый и гладкий затылок, вроде твоего. Прошел, наверное. Нет, Эдвард, не мог он так бесследно пройти на следующий день. Он же только зрел. И вдруг зажил, не осталось даже пятнышка. Так не бывает. А это, ты понимаешь, что значит? Да-да, точно. Выходит, что тот человек в Тиу был вовсе не сэр Руперт. Виктория энергично кивнула в подтверждение собственных слов. Эдвард вытаращил глаза. Ты что, спятила, Виктория? «Конечно, ты был сэр Руперт. Ты же больше никакой разницы не заметила?» «Как ты не понимаешь? Я ведь его по-настоящему не разглядела. Только общее впечатление осталось. Шляпа, плащ, фанфаронские замашки. Такого типа изобразить ничего не стоит. Все равно в посольстве бы узнали». «Но он ведь не в посольстве остановился, верно? Он приехал в отель Тио, а встречал его какой-то секретарь, мелкая сошка, посол сейчас в Англии. И потом он же путешественник. Его в Англии почти и не видели». «Но зачем?» «Из-за Кармайкла, вот зачем. Кармайкл должен был встретиться с ним в Багдаде и передать ему то, что удалось разведать, но они не были лично знакомы. Откуда Кармайклу было знать, что это не тот человек? Он ничего не заподозрил, доверился и...» «Ну да, конечно, это сэр Руперт Крофтон Ли, фальшивый, вонзил ему нож в грудь. Ах, Эдвард, все сходится одно к одному». «Не верю. Ни единому слову. Ты с ума сошла». «Не забывай, что сэр Руперт был потом убит в Каире». «Там это все и произошло. Я только теперь поняла, ой, Эдвард, какой ужас. И главное, произошло прямо у меня на глазах». «У тебя на глазах? Виктория, ты совсем умом повредилась». «Ничего я не повредилась. Вот, послушай, сначала постучали в мою дверь. Это было в гостинице «Гелиополис». А может, мне показалось, что это ко мне, но я выглянула в коридор. Стучали в дверь к сэру Руперту, следующую по коридору. Стучалась одна из стюардесс или проводниц, не знаю, как их правильно называют в авиации. Она попросила его зайти по какому-то делу в дирекцию авиалинии в конце коридора. Я почти сразу после этого вышла из номера. Иду мимо двери с дощечки британской заграничной авиалинии, а она распахнулась, и вышел сэр Руперт. Я еще помню, подумал, что ему сообщили какое-то важное известие, и у него даже походка изменилась. Теперь понимаешь, Эдвард, там была ловушка». Его ждал двойник уже наготове. Он только вошел, его трахнули по голове, а тот вышел и подменил его. Я думаю, они держали его где-то в Каире, а может, даже там же, в гостинице, изобразили из него инвалида, одурманили наркотиками, а в нужный момент убили, когда двойник возвратился в Каир. «Увлекательная история», — сказал Эдвард. «Но признайся честно, Виктория, ты ведь это все сочинила, да?» «Нет же ни малейших доказательств. А фурункул?» «К черту фурункул!» «Но есть еще кое-что. Например?» «Например, дощечка британские заграничные авиалинии на двери. Потом она пропала. Я помню, изумилась, когда контора оказалась совсем на другой стороне вестибюля. Это одно. Но есть и другое. Та стюардесса, что стучалась к нему, я ее после еще раз видела здесь, в Багдаде, и, мало того, в Масличной ветви. В первый день, когда я туда забрела, она пришла и разговаривала с Катериной. Я тогда подумал, что откуда-то мне ее лицо знакомо». И в заключении, выдержав паузу, Виктория сказала: «Так что ты должен признать, Эдвард, это вовсе не выдумки». Эдвард многозначительно проговорил: «Опять Масличная ветвь. И опять Катерина. Виктория, хватит валять дурака. Тебе действительно необходимо сблизиться с Катериной. Подольстись к ней. Задобри, поговори как коммунистка с коммунисткой. Любыми способами ты должна с ней подружиться, чтобы разузнать, кто ее друзья, где она бывает и с кем связана вне Масличной ветви». «Мне это будет нелегко», — вздохнула Виктория. «Но постараюсь. А как насчет мистера Дейкина? Скажем ему?» «Ну, конечно. Но лучше повременить день-другой. К тому времени, возможно, еще кое-что вскроется. Я в ближайший вечер должен сводить Катерину в кабаре «Ле Селект», — жертвенно произнес Эдвард, и Виктория на этот раз не ощутила ни малейшего укола ревности. Мрачная решимость в его тоне явно свидетельствовала о том, как тяжела ему эта жертва. Обрадованная своими открытиями, Виктория на следующее утро легко заставила себя проявить по отношению к Катерине бездну дружелюбия. «Как это мило со стороны Катерины», — сказала она, — что та предложила отвезти ее помыть голову. У нее волосы просто в ужасном состоянии. Это была истинная правда. Из Вавилона она возвратилась не брюнеткой, а дорожены запудренной липкой красной пылью. «Да, вид действительно безобразный», — подтвердила Катерина, злорадно оглядывая ее голову. «Ты что, вчера во время пыльной бури гулять ходила?» «Я наняла автомобиль и поехала смотреть Вавилон», — ответила Виктория. «Было очень интересно, но на обратном пути поднялась эта пыльная буря, и я чуть не задохнулась и не ослепла». «Вавилон — это интересно», — сказала Катерина. «Но надо было поехать со знающим человеком, чтобы все объяснял. А мыть голову я тебя отведу к знакомой армянке сегодня вечером. Она тебе вымоет с шампунем, самым лучшим». «Даже не представляю, как тебе удается всегда ходить с такой красивой прической», — умильно произнесла Виктория, с показным восхищением оглядывая массивную конструкцию из сальных локонов, возведенную на голове у Катерины. Та, всегда такая хмурая, довольно заулыбалась, и Виктория подумала о том, как прав был Эдвард, рекомендуя лезть. Вечером Виктория и Катерина вышли из Масличной ветви закадычными подругами. Катерина долго вела ее по узким кривым улочкам и переулкам и, наконец, постучала в неприметную дверь, на которой не было ни надписи, ни таблички. Однако за дверью их встретила деловитая молодая женщина, медленно и правильно говорившая по-английски. Она усадила Викторию перед безукоризненно чистой раковиной, оснащенной блестящими кранами и заставленной по краю разнообразными флаконами и бутылками. Катерина ушла, и Виктория вверила свою густую, встрепанную шевелюру ловким пальцем мисс Анкумьян. Скоро на голове у нее образовалась пышная шапка мягкой мыльной пены. «А теперь будьте любезны». Виктория наклонилась над раковиной. Вода потекла по волосам, с журчанием уходя в отверстие слива. Вдруг в нос ей ударил сладковатый, тошнотворный больничный запах. Кусок мокрой, вонючей ткани плотно закрыл ей нос и рот. Виктория стала отбиваться, извиваясь, вертя головой, но железная рука твердо прижимала лоскут к ее лицу. Она почувствовала, что задыхается, в ушах поднялся оглушительный звон, а потом темнота, глубокая и беспросветная.